Глава 13. После разговора с Катериной Людмила не то чтобы забеспокоилась, но задумалась. Как же все-таки действительно развести Еровшина и режиссера? Терять Еровшина ей не хотелось. Он был единственным мужчиной, на которого она могла надеяться. За 20 лет их отношения стали почти супружескими. Она его понимала по взгляду, даже когда он молчал. Она по-прежнему не знала, чем он занимается в своей конторе глубокого бурения. Знала, что он стал генерал-лейтенантом. 7 лет назад вынул из коробочки 2 генеральские звездочки. Бросил их в стакан с водкой. Оказывается, существовал старый обычай обмывать звезды при получении очередного звания. За 20 лет они никуда вместе не выезжали. Это была их первая поездка. Хотя всего на 3 дня. Но это все-таки 3 разных туалета. Вечерние платья, 2 пары туфель. Босоножки на каждый день, тапочки, ночная рубашка, халат, хотя бы 1 шерстяная кофточка, косметика, духи, дезодорант, крем для лица, крем для рук. 2 коробки конфет. 1 для себя, другая, если придется пойти в гости, даже в соседний номер, банка кофе. Когда она все это разложила и прикинула, пришлось брать чемодан, оказавшийся довольно тяжелым. А Еровшин после операции на желчном пузыре избегал поднимать тяжести. Еровшин должен был заехать к 7 вечера. Он никогда не опаздывал больше, чем на минуту. Людмила открыла окно, чтобы услышать, когда подъедет машина. Не услышала в назначенное время. Выглянула и увидела, что черная «Волга» уже стоит. А Еровшин в просторной длинной куртке с множеством карманов прогуливается по тротуару. Она вышла с чемоданом и сумкой. Из машины тут же выскочил шофер, забрал у нее чемодан, положил в багажник. Мотор работал почти бесшумно. Шофер выставил на крышку мигалку, и они понеслись в крайнем левом ряду. Водители впереди идущих машин тут же перестраивались вправо. До вокзала они доехали за 15 минут. Шофер внес ее чемодан и дорожную сумку Еровшина в купе. Людмила поразилась, в таких купе она еще не ездила. Когда она отдыхала на юге, то обычно брала билет в СВ, спальный вагон на 2. Это купе тоже было на 2, но шире, со столиком и 2 мягкими креслами, с настольной лампой и отдельным туалетом с умывальником. Мягкие диваны, обитые бархатом, были 2-ярусными. Наверх можно было забраться по приставной лестнице. Людмила вышла в коридор и увидела пассажиров. Это были мужчины, полные, дородные, в возрасте. И женщины тоже полные. И она, никогда не отличавшаяся худобой, была среди них самой стройной и самой молодой. Мужчины курили, и она тоже закурила сигарету, заметив, что все мужчины обернулись в ее сторону, когда она чиркнула зажигалкой. Еровшин тоже вышел из купе. Он здоровался и здоровались с ним. «Ты их всех знаешь?» — тихо спросила Людмила. «Или я их знаю, или они меня». «А кто этот пузатый?» «Командующий Прибалтийским округом. А этот в коричневом костюме?» «Министр химической промышленности». «Значит, Катькин начальник». «Сейчас соображу». «Есть еще Министерство химического машиностроения». «Да, он ее министр». «Не повезло Катьке», — пожалела Людмила. «Поехала бы с нами, установила бы личные контакты». «Пожалуй», — согласился Еровшин. Из купе министра вышла женщина лет 50 в костюме джерси, уже старомодном. «Жена или любовница?» — не выдержала Людмила. «Определи», — улыбнулся Еровшин. «Ты же приметливая». «Все-таки жена», — решила Людмила. «Костюмчик не модный, скорее всего, 2-я жена. Когда женился, ему было 50, а ей около 30. Как же с ними заговорить?» «Так же, как со всеми», — посоветовал Еровшин. Женщина достала пачку Беломорканала и закурила папиросу. «Жена», — теперь уже была абсолютно уверена Людмила. Женщина похлопала по карманам костюма. Людмила достала зажигалку, дала прикурить. «Спасибо», — поблагодарила министерша. «Мой муж не любит, когда я курю на людях. Но терпеть уже нет мочи». «А моя подруга работает в министерстве вашего мужа». Министр вроде бы и не прислушивался к их разговору, но все слышал. «Что за подруга?» — поинтересовался он. «В каком управлении?» «Она директор Новомосковского химкомбината». «Тихомирова, что ли?» «Да, Катерина Александровна. Мы с ней в школе вместе учились и по сей день дружим». «Подтверждаю», — добавил Еровшин. Я эту вашу директоршу знаю 20 лет. 19, поправила Яровшина Людмила. Она должна была с нами тоже поехать, но сказала, что много дел на работе. Да, отозвался министр, у нее сейчас реконструкция. Мы вас приглашаем на чай, предложил Яровшин. Мы вас приглашаем. Обычно принимается первое предложение. Ладно, согласился министр. Тогда мы вас приглашаем на ужин в Таллине. Приглашение принято, отозвался Яровшин. Я сейчас все приготовлю. Людмила распечатала коробку конфет. У Яровшина был с собой коньяк, икра, уже нарезанный хлеб. Проводница принесла чай. Женщины расположились в креслах, мужчины на диване. Выпили по рюмке коньяку, поговорили. «Ваша подруга — деловая женщина», — обратился к Людмиле министр. «И умна, как бес». Наслышана, одобрение в голосе министерши Людмила не почувствовала. «Она не любит вашу подругу», — подтвердил министр. «Как я могу ее любить или не любить? Я ее никогда не видела». «Мы дружим с семьями, с бывшим директором комбината», — пояснил министр. «Ведь я был первым директором комбината. Я знаю, Катерина рассказывала о вас». «И что же она рассказывала?» — усмехнулась министерша. «Она говорила о вашем муже примерно в тех же выражениях, что он умен, как бес. Обмануть его невозможно. И когда вы ее пригласили на обед», — обратилась Людмила к министру, «она рассказала вам все, ничего не утаивая». «Это правда», — улыбнулся министр. «Я потом проверил каждое ее слово. Все сошлось. Свою комбинацию она выстроила блестяще. И вообще, хорошая карьера. Конечно, не без помощи академика». «Да никогда академик ей не помогал», — воскликнула Людмила. «Вы с ним знакомы?» — поинтересовался министр. «Конечно». «И Изабеллу знаете?» — спросила жена министра. «Конечно». «Постарела волчица», — заметила министерша. «Но хватка осталась», — сказала Людмила. «Дело уже давнее, мы с ней были соперницами». Министерша кивнула в сторону мужа. «Но выиграла я». «И тогда она вышла замуж за академика», — догадалась Людмила. «Через 2 недели». Катерине до нее далеко, она по сей день не замужем. Один раз обожглась, теперь на холодную воду дует». «Это на деловых качествах не сказывается», — заметил министр. «Если проведет реконструкцию комбината за 2 года, как обещала, возьму в министерство. С годик посидит в главке, а там, глядишь, замминистра станет». «Не загадывай на 3 года», — предупредила министерша. «Неизвестно, что будет через год». «А как ваш прогноз?» — поинтересовался министр у Яровшина. «В вашей конторе информации больше, чем в любой другой». «Я думаю, что на 3 года можно рассчитывать». «Не думаю», — не согласился министр. «Очень уж поспешно ваш шеф перешел в ЦК». «Поэтому я и говорю, что 3 года рассчитывать можно», — подтвердил Яровшин. «А вы как думаете?» — кивнул министр Людмиле. Она не все, но многое запомнила из прогноза, который составили ученые. «Все будет зависеть от здоровья следующего», — Людмила заметила, что Яровшин прикрыл глаза. «Значит, он не очень доволен поворотом в беседе. Но надо было заканчивать. К сожалению, я не гадалка», — вздохнула Людмила. «Но и гадалка бы сказала, что всех нас ждут большие перемены». Когда министерская пара ушла в купе, Людмила спросила у Яровшина. «Я ничего лишнего не брякнула?» «Ты замечательно вела свою партию», — похвалил ее Яровшин. «Вот видишь, я бы была замечательной генеральшей». «Ты и так генеральша», — улыбнулся Яровшин, «если 19 лет живешь с генералом». «Послушай, еще до знакомства с тобой я дружила с курсантом военного училища. Он был на последнем курсе. Значит, прошло почти 20 лет. В каком он может быть сейчас звании?» «Смотря в каком роде войск. Летчики, ракетчики, за 20 лет службы уже генералы. А из пограничников?» «Это наши войска. Подполковник, полковник». «Наверное, все-таки я неверную установку с самого начала взяла», — подумала Людмила. «Вот и получилось, что всю жизнь около кого-то, а не вместе». «О прожитой жизни думаешь?» — усмехнулся Яровшин. Людмила знала его способность угадывать ее мысли. «Ни о чем не жалей. Ты немногое могла изменить. Все запрограммировано. Помнишь, я тебе говорил? Все записано в генах. Я каждый день иду мимо детского сада и всегда смотрю. Вот мальчики 5 лет отнимают друг у друга игрушку. Один отбирает, другой отдает. а силы у них равные. И во взрослой жизни один будет отбирать, другой — отдавать. Я смотрю и понимаю. Это кокетка, это трудолюбивая мать, это общественница. А я кто? Ты красавица. Таких, как ты, всегда хотят, но на таких побаиваются жениться. Не такая уж я и красавица, не согласилась Людмила. Скорее, сексуальная. Меня хотят, а я уступаю. А надо, наверное, посопротивляться. Ну чего уж теперь, будем так доживать. Ты еще можешь начать абсолютно новую жизнь. И я боюсь, что тогда я тебя потеряю. Не боись, успокоила Людмила. Я тебя никогда не брошу. Даже если я выйду на пенсию? А что изменится-то? Как будто мы ходим с тобой по гостям, по театрам. По театрам, правда, ходим, поправилась Людмила. Знаешь, что меня только раздражает? Я ничего про тебя не знаю. Такая у меня работа, объяснил Еровшин. Да не надо мне про работу, я про тебя хочу знать. Ну, подарки даришь, а вообще-то я с тобой как с пришельцем из космоса. Откуда ты? Каким ты был мальчиком? Я даже не знаю, был ли ты на фронте. По годам вроде бы должен и повоевать. Но расскажи о себе хоть что-нибудь. Что тебе рассказать? Задумался Еровшин. Родители мои немцы. Родился я в городе Энгельсе, в республике немцев, Поволжье. Мой родной язык немецкий. Правда, я говорил по-немецки слегка окая, как все волгари. Потом пришлось это выправлять. Ты ведь тоже вначале говорила, как псковская. А теперь коренная москвичка, акаешь. А Еровшин — это псевдоним? Это фамилия моего отчима. После 9 класса я оказался в Германии. Отчим мой был чекистом. Поступил в Берлинский университет. Потом меня взяли в армию и направили на фронт. В какую армию? В немецкую, разумеется. Я дослужился до обер-лейтенанта, то есть до старшего лейтенанта у них и до майора у нас. Так ты был шпионом? Я был разведчиком. Когда наши победили, постарался попасть в плен к американцам. Из Германии перебрался в Аргентину, где пробыл 5 лет. Там я провалился. Тебя предали? Нет. Я уже начал работать на американцев, и они меня раскрыли. И ты сидел в тюрьме? Нет, устроился матросом на судно, шедшее в Китай. В Шанхае сошел на берег и через 3 суток был в Москве. Значит, этот фильм вроде бы про тебя? Я рассказал эту историю сценаристу. Он что-то взял, что-то придумал свое. Да, таких историй, похожих на мою, довольно много. А те наши, что не провалились, так и продолжают жить за границей? Так и продолжают, подтвердил Еровшин. А немцы, которые попали к нам и которых мы не раскрыли, продолжают жить у нас. Неужели и такие еще есть? Поразилась Людмила. Конечно, есть. То, что ты мне рассказал, я никогда и никому не расскажу, клянусь, пообещала Людмила. Лучше, конечно, не рассказывать, согласился Еровшин. Хотя в свое время мои портреты были напечатаны почти во всех газетах мира. Давай ложиться. «Я наверху, если не возражаешь». «Боишься, что свалюсь?» — рассмеялся Еровшин. «Боюсь», — призналась Людмила. «Не бойся». Еровшин показал на довольно высокую планку, которая даже при резком торможении не позволяла пассажиру вывалиться. «Я раньше никогда таких вагонов не видела», — призналась Людмила. «Их на весь Советский Союз осталось всего 8 штук. Раньше умели ценить комфорт». Когда я куда-нибудь еду, всегда заказываю билет в такой вагон. А если в поезде нет такого вагона, тогда я не еду. Когда Людмила проснулась утром, Еровшин уже брился почти бесшумной бритвой на батарейках. Людмила выпила чаю, закурила сигарету и задумалась. Поезд прибывал в Таллин через 30 минут. На перроне будет встречать режиссер. Он наверняка, когда привезет в гостиницу, захочет, чтобы она тут же легла с ним в постель. «Ты о нем не думай», — подсказал Еровшин. «О ком?» «О режиссёре. Пусть думает он. Ему придется выкручиваться». «Не поняла». «Дело в том, что у него 2 семьи. Одна женщина еще с института. Женя, актриса. Очень средненькая. Он ее иногда снимает в маленьких ролях. Она родила ему сына. А когда он делал свою первую картину, в массовке снималась студентка. Короче, она родила от него двойню». Сейчас девочкам по 10 лет. На первую половину экспедиции всегда приезжает первая жена с сыном. А вчера к нему приехала вторая жена с девочками. «Зачем же он приглашал меня на съемки?» — подумала Людмила. «А он знает, что я сегодня приезжаю?» «Знает, если ты ему сообщила». «Я не сообщала». «Значит, не знает. Наверное, у него возникнут некоторые трудности. Сейчас в Таллине с гостиницами трудно. Обычно заказывают как минимум за неделю». Людмила представила, что она сидит в фойе гостиницы. Свободных номеров, конечно, нет. Хорошо, если подселят к какой-нибудь ассистентке, а то просто поставят раскладушку. Что же будет делать режиссер? «Мужская месть?» — взглянула она на Яровшина. «Ну, совсем крохотная», — улыбнулся Яровшин. Режиссер ждал на перроне. Он увидел Людмилу, поздоровался с Яровшиным и вдруг сказал ему. «Надо было предупредить, что вы вдвоем». «Извините, но ведь вы приглашали Людмилу Ивановну». «Я сам был тому свидетелем». «С местами в гостинице какой-то кошмар». Режиссер сморщился, будто съел что-то очень горькое. «Извините, мы вам не могли достать люкс, но одноместный номер вполне хороший». «Можете не беспокоиться», — успокоил его Яровшин. «Я остановлюсь в нашей ведомственной гостинице». «Замечательно», — обрадовался режиссер. «Тогда ваш одноместный номер мы можем выделить Людмиле Ивановне». Людмила посмотрела на Яровшина. Тот полуприкрыл глаза. «Нет», — покачала головой Людмила. «Я, пожалуй, тоже остановлюсь в ведомственной». Из-за спины режиссера возникли два рослых парня. Подхватили чемодан Людмилы и сумку Яровшина. Яровшин и Людмила пошли по перрону. Режиссер пытался пристроиться рядом. «Нам надо договориться о встрече», — предложил он Яровшину. «Я приеду на съемку. Когда за вами прислать машину? Меня привезут. Мы сегодня снимаем на побережье. Я знаю, буду 14 часов. В это время у нас перерыв на обед. Перенесите обед на час раньше». Они вышли на привокзальную площадь. Тут же подкатила черная «Волга». Шофер распахнул дверцы перед Людмилой и Яровшиным. Яровшин сел рядом с Людмилой на заднее сиденье. Парни, что несли их вещи, сели в другую машину. По узким улицам Таллина ехали медленно. Потом, когда выбрались за город, машины набрали скорость. Ехали молча. Людмила подумала, что вряд ли у нее сохранятся отношения с режиссером. Ведомственная гостиница оказалась дачей на берегу моря. Рядом было еще несколько дач. Их встретила женщина средних лет. «Людмила Ивановна, ваша комната наверху». Комната оказалась целым этажом с гостиной, спальней, ванной и туалетом. И мыло, и белые махровые халаты, и шампуни Флорена. Все как в квартирах на Таганке и Садовом кольце в Москве. По-видимому, их закупали оптом для всех подразделений. Людмила приняла душ, переоделась и спустилась вниз. Стол для завтрака был уже накрыт. Яровшин залил кукурузные хлопья горячим молоком. Это же проделала и Людмила. Яровшин выпил чашку кофе с поджаренным хлебом и джемом. Людмила не выдержала и съела несколько сосисок. Очень уж соблазнительно выглядели. В Москве продавали белёсые, безвкусные и очень соленые. «Ты ведь была в Таллине», — заметил Яровшин. «Была». «Если хочешь посмотреть, что не видела на экскурсии или походить по магазинам, можешь взять машину». «А ведь я ему никогда не говорила, что была в Таллине на экскурсии», — подумала Людмила. «У тебя дела?» — спросила Людмила. «Нет, я хочу посидеть у моря, может быть, пройтись». «Ты хочешь побыть в одиночестве?» «Я всегда радуюсь, когда ты рядом». Они вынесли шезлонги и пледы. Яровшин читал пухлые иностранные газеты. Людмила взяла для себя детектив Агаты Кристи, изданный в Таллине на русском языке. Но читать не стала, ей хотелось обсудить ситуацию. «А первая жена знает о существовании второй?» «Знает», — подтвердил Яровшин. «И как же они уживаются?» «Они оказались разумными женщинами. Первая жена понимала, что актриса, она очень слабенькая, и если уйдет, ее никто не будет снимать, даже в эпизодах. Поэтому все происходит, как должно происходить. Она приезжает на съемки, снимается в эпизоде, приходит на его премьеры в Дом кино, как жена. Она как бы первая. Другая приезжает в экспедицию во вторую очередь, ходит в Дом кино с детьми, но только не на премьеру, а на показ для студийных работников. Кстати, детей он усыновил». «А разве можно, не женясь, усыновить?» — удивилась Людмила. «Конечно, можно». «Какие же вы подлецы, мужики!» — вздохнула Людмила. «Оказывается, все вам можно». «Как вам?» «Мы такое себе не позволяем. Когда у женщины есть муж и есть любовник, муж никогда не знает о любовнике». «Очень часто знает», — не согласился Еровшин. «Но смиряется, если любит. Я знаю одного академика, очень талантливый ученый, мировая величина. Он был женат, любил свою жену и влюбился в другую женщину. Он не мог бросить жену и не мог отказаться от любимой женщины. Он заболел, чуть не сошел с ума. И тогда эти женщины, которые тоже любили его, собрались, обсудили ситуацию и решили жить втроем. Этот брак втроем продолжается уже 20 лет. Они живут в одной квартире? У них две квартиры в одном доме. А я могла бы договориться с твоей женой? Вряд ли, — подумал, ответив Еровшин. Расскажи о ней, — попросила Людмила. Она умерла 2 года назад. И ты мне ничего не сказал об этом? — поразилась Людмила. Ты никогда меня не спрашивала о жене. Ты ее любил? Да. А меня? Да. Но почему я не родила от тебя ребенка? Ты этого не хотела. Ты всегда хотела выйти замуж. Ты и сейчас этого хочешь. Хочу. Наконец-то ты свободен. Я всегда был свободным. А если бы я родила от тебя сына? Сейчас ему бы было 18 лет. Он бы учился на первом курсе института. Который готовит шпионов? Никогда. Я бы ему этого не посоветовал. Он выбрал бы сам. А у тебя есть дети? Да, 2 дочери. Одна в Москве разведена с мужем. Другая в Лондоне, муж дипломат. У меня 3 внуков. Я бы хотела познакомиться с твоей дочерью. Я познакомлю. Она не догадывается, что у тебя есть я? Наверное, догадывается, но эту проблему мы с ней никогда не обсуждаем. За их спинами послышался шум гравия. Людмила обернулась. Водитель, который привез их сюда, показал на часы. Они приехали в санаторий, где снималась встреча советского разведчика и офицера из Люфтваффе на приеме у немецкого промышленника. Разведчик должен был передать сведения о том, что Германия буквально на днях может напасть на Советский Союз. Еровшин подошел к режиссеру. «Похоже на то, как это было в 1941 году?» — спросил режиссер. «Да», — подтвердил Еровшин. «У вас хороший художник по костюмам». Художник по костюмам — молодая женщина, которая родилась через 5 лет после окончания войны, смущенно улыбнулась. На местной студии хороший набор костюмов этой эпохи. «Не оправдывайтесь, вы замечательный художник». Женщина посмотрела на Еровшина почти влюбленными глазами. «Он еще действует на женщин», — подумала Людмила с явным беспокойством. «Теперь, когда он один, с ним надо чаще встречаться». «Прогоните этот эпизод», — попросил Еровшин режиссера. «Я хочу почувствовать атмосферу». «Атмосферу я создам на монтажном столе и в том ателье, когда зазвучит музыка. Все оденется шумами», — снисходительно объяснил режиссер. «И все-таки», — настаивал Еровшин. «Репетиция», — скомандовал в мегафон режиссер. «Все по местам». Массовка задвигалась, лакеи разносили подносы с шампанским. «Фонограмму», — скомандовал режиссер. Начались танцы. На переднем плане танцевала пара, молодые белокурые. Они это делали удивительно слаженно. «Это 127-й кадр», — пояснил режиссер Еровшину и протянул ему режиссерский сценарий. Людмила заглянула через плечо Еровшина. В сценарии были помечены все кадры, указаны общие, средние, крупные планы, их метраж. «Замечания есть?» — спросил режиссер. «Да», — ответил Еровшин. «Вы это можете сказать массовке», — разрешил режиссер. Еровшин взял мегафон. «Внимание!» Он отдал команду так отрывисто и четко, что массовка мгновенно затихла. «Все вы — лучшие люди Германии. Аристократия. Все вы знакомы друг с другом. Многие с детства. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Аристократы умели улыбаться». Эсэсовский офицер, крупный красивый эстонец, поднял руку совсем как на школьном уроке. «Я вас слушаю», — обернулся к нему Еровшин. «Я оберштурмбанфюрер. Я тоже должен улыбаться?» «Обязательно. Вы танцуете с баронессой, хозяйкой дома. Кто вы такой? Эсэсовец. Значит, из мясников или лавочников. Немецких аристократов в СС почти не было. как и русские аристократы, предпочитали не служить в жандармерии. Для вас большая честь танцевать с баронессой». Яровшин опустил мегафон и, понизив голос, сказал режиссеру: «Я бы заставил его пробежать 500 метров, чтобы он пропотел. И пусть танцует потный, красный, с баронессой все так танцуют. Он плебей, и он не должен танцевать так хорошо». Хорошо танцевали армейские офицеры, их этому учили, а эсэсовцев ничему не учили. «Но они были серьезными противниками», — возразил режиссер. «Нет», — не согласился Яровшин. Абвер был серьезным и профессиональным противником, а эсэсовцы не успели стать профессионалами. Они просто гребли широкую сетью. «Я возьму сценарий и сделаю свои пометки. Вы этот кадр будете снимать до конца смены. Еще 5 часов?» «За сегодня не управимся», — признался режиссер. «Может быть, мне остаться и посмотреть?» — спросила Людмила. «Это малоинтересно», — заметил Яровшин. «Вначале они будут снимать эту танцующую пару, наверняка лауреатов какого-нибудь бального конкурса. Потом переставят свет на этого эсэсовца с баронессой. И каждый раз по 3-4 дубля». «Откуда ты все знаешь?» — удивилась Людмила. «Я уже консультирую 9-ю картину. И об этом ты мне никогда не рассказывал. Ты меня не спрашивала. Я предлагаю поехать в старый город. Там много симпатичных кафе». Людмила согласилась. Они пообедали в ресторане гостиницы «Виру». Потом ходили по старому городу. «Ты не любишь эстонцев?» — поинтересовалась Людмила. «Наоборот. Они упорные, самолюбивые, правда, немного провинциальные». «Они что, провинциальнее москвичей?» — удивилась Людмила. «Конечно», — подтвердил Яровшин. «Эстонцы зациклены на своей принадлежности Европе. Они закомплексованы. Это признаки провинции. У меня много друзей среди эстонцев. А этого парня из массовки в эсэсовском мундире я оборвал потому, что он напыщенный дурак. Для него эсэсовец — представитель высшей расы. Он, вероятно, был еще мальчиком во время оккупации Эстонии. И эсэсовец для него — власть, а мы — оккупанты, азиаты. Но мы не захватили Эстонию». «Ни ты, ни я Эстонию не захватывали», — уточнил Яровшин. «Они нас не любят», — вспомнила Людмила свою туристическую поездку в Таллин. «Когда они о чем-то спрашивали эстонцев по-русски, те отвечали по-эстонски». «Нас не за что любить», — ответил спокойно Яровшин. «А как же быть?» Людмиле не нравилось, что ее не любили, что ей не улыбались. «Никак. Ни я, ни ты эту ситуацию изменить не можем. Но проходит время, и она меняется». «Они нас не полюбят?» «Никогда», — усмехнулся Яровшин. «Пока живо это поколение. Даже если Россия станет богатой, они нас не будут любить. Не любят американцев во всем мире, но терпеть будут». «А что так беспокоится министр?» — вспомнила Людмила. «Ты же сама ответила», — засмеялся Яровшин. «Нас ждут большие перемены». «А когда?» «Или этой осенью, или зимой следующего года». «Брежнев безнадежно болен. Вместо него придет Андропов. Поэтому он и ушел от нас. Но он тоже старый и больной человек. Скоро начнется большая схватка среди стариков. Они не уступят друг другу и вытолкнут наверх кого-нибудь из молодых. Тот вынужден будет ослабить гайки, и все пойдет в разнос. Вначале отвалится Польша или Чехословакия». «Наши ведут войска?» — предположила Людмила. «Как раньше, в Венгрию и Чехословакию?» «Не ведут», — успокоил Яровшин. «Мы уже запутались в Афганистане. Против нас весь мир. Наша империя должна распаться, как распались Римская, Британская. Если бы не революция 17-го года, Российская империя уже расчленилась бы. Она уже начала распадаться. Сталин задержал этот распад. Поэтому и Латвия, и Эстония, и Литва уйдут из империи. Возможно, и Украина». «Украина никогда», — не согласилась Людмила. «Мы же одинаковые, что русские, что белорусы, что украинцы». «Мы очень разные», — ответил Яровшин. Он достал крохотный радиопередатчик и произнес: «Мы у старого Томаса, подъезжайте». Через 10 минут они уже ехали на взморье. Вечером они сидели у телевизора. Кроме московской и таллинской программ, этот телевизор принимал Швецию, Финляндию, Норвегию, Данию. «Эстонцы все это видят?» — удивилась Людмила. «Эстонцы видят финское телевидение, но здесь поставлена спутниковая антенна, и поэтому принимаются и другие европейские программы. Еровшин показал на огромную тарелку, стоящую на металлическом каркасе. По шведскому телевидению шел американский вестерн. Еровшин переводил. Потом были новости. Еровшин перевел и новости. «Ты знаешь шведский?» «Я хорошо знаю немецкий, а это все одна группа языков — германские. Поэтому я понимаю и шведский, и норвежский, и датский, и голландский. А эстонский?» «А это уже финно-угорская группа — финский, эстонский, венгерский, чувашский. Этим я никогда не занимался». И Людмила еще раз пожалела, почему она не родила от Еровшина ребенка. Он бы воспитал хорошего парня, который уже сейчас говорил бы как минимум на двух иностранных языках. Еровшин поднялся к ней наверх. Он был нежным и ласковым, и она почувствовала себя почти молодой. «Если забеременею, рожу», — решила она. «Это будет мой ребенок». Она никогда не испытывала тяги к детям. Но в последние годы ей интересно было разговаривать с Димкой Антонины, дарить ему мелочи, такие важные для мальчишки. Хороший ножик, кварцевые часы последней модели. В субботу они ужинали с министром и его женой, обменялись адресами, телефонами и обещаниями встретиться в Москве. «Обязательно возьму с собой Катерину, когда поедем к министру», — решила Людмила. «Это будет удобно?» — спросила она у Еровшина. «Удобно, если заранее обговорить. Я это возьму на себя. Ни я, ни Тонька, ничего мы не добились в жизни. Надо хоть Катьку подтолкнуть», — размышляла Людмила. «Подтолкнем», — пообещал Еровшин. В воскресенье она проснулась, как обычно, еще до 6. Еровшин спал. Людмила вскипятила кофе, поджарила хлеб в тостере и вышла на берег моря. «Сегодня у Катерины встреча с неизвестным ей мужиком», — подумала Людмила. По голосу Катерины можно было понять, что этот неизвестный ей не безразличен. Кто он, Людмила, наверное, скоро узнает. Но может и не узнать. Катерина — тихушница, она редко рассказывала о своих мужиках, а знакомила еще реже. Она приготовила Еровшину завтрак, села рядом, смотрела, как он ест. «У Катерины появился новый мужик», — сообщила Людмила. «Кто такой?» «Не знаю», — призналась Людмила. «Но очень хотелось бы узнать». «Завтра узнаем», — улыбнулся Еровшин.